Письма. Примечание. Печатается по изданию Олег Куваев. Я благодарен своей работе. Смена. 1981. Номер 12. Письма в алфавите адресатов. Из писем Балаеву. Балаев Николай Петрович – литератор, журналист. В конце 50-х годов работал шурфовщиком на прииске Красноармейский. Был членом Певекского литературного объединения. Август 1965. Через два года на произведение в стиле «Ура, мальчиков» и «Ужас природы» будут косо смотреть даже в редакциях типа твоего «Анюйского вестника». Наступает время философской, раздумчивой литературы. Это я серьезно, точно говорю. Надо думать стратегически. Поэтому-то, что я сейчас пишу, должно уже отвечать запросам 1968 года. А не этого. Тогда, в 68-м, ты будешь писателем, а не провинциальной знаменитостью. В редакциях мои поиски понимают те самые люди, которые подняли в свое время на щит Люську и Ноя. Говорят, что я стою на правильной дороге. Если я им принесу сейчас вторую Люську, они скажут: «Это великолепно, Олег, это мы публикуем, но мы ждем от тебя большего». Я от него, Олега, тоже жду большего, а не топтание на одном уровне, одной манере, одном цикле проблем. Интуиция есть, и она говорит, что поиски идут в нужном направлении. Особенно над этим надо подумать тебе. В нашей газете каждый должен быть стратегом, а не только тактиком, Николай Петрович.